Рокфор. Проткнул однажды я на даче ногу ржавым гвоздем. Попал в больницу. Соседом по палате оказался заместитель директора одного из театров. Очень интересный человек, эмоциональный, много всего в жизни повидавший. Семьи у него не было, поэтому его щедро подкармливали всей палатой. Он все обещал, что угостит нас в скорости необыкновенным сыром. И вот однажды кто-то крикнул в дверь палаты. «У вас из театра кто лежит?» «Лежит», — отвечаем. «Его вахтерша спрашивают». Оказывается, пришел его попроведать актер драмтеатра. Небольшой сверток от актера мой сосед положил в холодильник. Радость переполняла его. «Попрошу, товарищи, далеко не убегать», — предупредил он нас. «Я пойду, а то не ровен час вахтерша нагрубит моему гостю». И удалился. А мы все лежали в палате и слушали ворчание санитарки Маши, которая вошла в палату со шваброй, гремя ведром. Стала тут же с порога ругаться, что опять нет у нас никакого порядка. Она такую манеру имела. После окончания уборки выбрасывала из холодильника в свое ведро все то, что считала несвежим. Мало того, еще и отчитает так, что хоть стой, хоть падай. Вот и на этот раз, закончив мыть пол, посмотрела на нас, как на преступников, и погрозила пальцем. «У, безобразники! Интеллигенция отпетая! Куда ни глянь, порядка нет!» Мы продолжали деликатно молчать. Она подошла к холодильнику и открыла дверцу. На миг затихла, а затем хриплым голосом спросила. «А это кто в холодильнике снова плесень разводит, а? Я что, трехжильная?» Было слышно, как по палате летает муха. Я накрылся одеялом с головой, через пару минут услышал, как громыхнула дверь. «Ушла, наконец-то!» — мелькнуло радостно в голове. Через полчаса вернулся сосед, радостный, открыл холодильник и замер с приоткрытым ртом. Надо было видеть его в эту минуту. Глаза округлились, губы дрожали. «А где мой сверток?» — спрашивает. Мы предположили тут же, что это, видимо, дело рук санитарки. «Как она могла?» — он схватился руками за голову. «Это же знаменитый французский сыр Рокфор!» Все разом кинулись разыскивать Машу, а ее и след простыл. Сыр Рокфор продается всегда с плесенью. Откуда ей было знать, что гурманы всего мира называют его королем всех сыров? Взяла и выкинула сверток в ведро, откуда пахло хлоркой и карболкой. Не положено с плесенью продукту быть в холодильнике, и все тут. «Откуда такая бесцеремонность? Я непременно буду жаловаться главврачу», пообещал на другой день сосед Маши, меряя палату широкими шагами. Было видно, что он задыхался от волнения. «Да хоть министру, начхать мне!» — ответила она и пошла. «Больно грамотные все!» Действительно, спорить с Машей было бесполезно, и мой образованный сосед все это перенес очень тяжело. Через пару дней раньше срока выписался из больницы. Уходя из палаты, долго перед всеми извинялся, приглашал приходить в театр.